Глава 7. Екатерина ушла, а Генрих остался в беседке, чтобы еще раз продумать, что и как говорить отцу. Он закурил, но тут же с досадой загасил сигару. Давно пора оставить эту вредную привычку. Смутные сомнения шевелились где-то в дальних закоулках его ледяной души. Стоит ли вообще все это затевать? Ради чего столько усилий? Может, просто сказать отцу, что он никогда не женится на Эвелине? И будь что будет, даже если отец выгонит его из дома и лишит наследства, нищим он все равно не станет. Будет меньше появляться в свете. Возможно, Полина его бросит. Но все это вполне можно пережить. С другой стороны, менять привычный образ жизни Генриху очень не хотелось. Все-таки Полина чертовски хороша. Второй такой нет. И без балов и театров тоже сделается тоскливо. Нельзя же все время только работать. Фон Берг снова задумчиво прошелся по беседке и сорвал крупный цветок махрового шиповника, обвившего мраморную колонну. Вдохнул его сладковатый аромат и почему-то подумал о Екатерине. Наивная девушка, которая должна стать орудием в его эгоистичном замысле. Он использует ее и заплатит ей, как платят продажным женщинам. И неважно, какие услуги они оказывают. В этом было что-то неправильное, подлое и мелкое, но он решительно отогнал от себя мысли, которые могли остановить его и помешать в выполнении задуманного плана. Генрих смял цветок и рассыпал лепестки. Они дождем упали к его ногам, и их вид вызывал в нем странное легкое сожаление. Да, можно легко морочить голову даме или девице, пылко объясняясь ей в любви. Нетрудно сказать. «Вы прелестны, как утренняя роза. Кстати, у меня в спальне висит прекрасное полотно неизвестного живописца «Амур, собирающий розы в саду короля Генриха Французского для Дианы де Пуатье». Не желаете взглянуть?» «Все просто и понятно. Он, Генрих, безумно влюблен, а дама может сама решать, хочет она стать на некоторое время Дианой де Пуатье или нет». «Да». «Отлично, все довольны. Нет, ну, воля ваша». Но объяснить отцу искренность своих чувств, убедить в том, что любовь его сына и Екатерины взаимна и чиста, поистине непростая задача. Генрих влюблялся не раз и не два. Он увлекался, но надолго этого состояния не хватало. От него начинали требовать невозможного, либо предложение руки и сердца, либо верности навек и постоянных клятв в своей преданности, если дама уже была замужем. И то, и другое было для Генриха неприемлемо, надо отдать должное. Молодой аристократ никогда не обманывал своих возлюбленных. Кроме денег, он ничего им не обещал и не изменял, пока они были вместе». Когда одна дама сердца ему надоедала или становилась навязчивой, он рвал с ней все отношения и искал другую избранницу. Иметь сразу несколько любовниц Генрих считал непорядочным. У него были своеобразные представления о морали. Девочки мадам Лулу в счет, естественно, не шли. Со своей нынешней пассией он не расставался уже 3 года только потому, что она не устраивала сцен ревности, не закатывала истерик и не настаивала на оформлении отношений. Ее пока вполне удовлетворяло непомерно высокое содержание, получаемое от фон Берга. Они оба были амбициозны, эгоистичны, любили роскошь, и это их сближало. Графиня Полина Рокотова молода и красива, с ней не стыдно появиться в обществе, к тому же она вдова, и их свободные отношения никого сильно не шокируют. По правде сказать, Генриха вообще никогда не волновало мнение о нем окружающих. Но теперь надо было притвориться пылко влюбленным в невинную девушку. Как это должно выглядеть, Генрих знал весьма приблизительно. Но придется постараться, чтобы после многочисленных бурных романов его готовность жениться на Екатерине не показалась отцу абсурдной, Ведь раньше его наследника не посещало безумное желание свить семейное гнездо. Мысленно Генрих еще раз прокрутил в голове все фразы, которые придумал, и пожалел, что никогда не принимал участие в домашних спектаклях помещика Кудрявцева. Однако все получилось довольно складно и убедительно. Главное, побольше искренности в словах и смирения во взоре. Ну что ж, пора действовать. Новоявленный аферист решил, что вполне готов к важному разговору. Он не стал ждать вечера, а сразу пошел к отцу. Тот встретил его на веранде. Борзая велась у ног барона, но радостно бросилась навстречу Генриху. Она преданно виляла хвостом и ластилась к молодому хозяину. Старый барон был хмур и задумчив. Они прошли в кабинет, и теперь уже Генрих плотно закрыл двери. «Ну что, принял решение?» — строго спросил барон сына. «Вы по-прежнему хотите моей женитьбы на Эвелине?» Генрих еще питал слабую надежду, что отец передумал. «Я задал вопрос. Отвечай». Барон был сердит. «Нет, я не могу жениться на девице Розенфельд. И на это есть причина». Генрих ласково потрепал по загривку собаку. «Какая, позволю тебя узнать?» Отец раздражался все больше и больше. «Я обручен». Генрих мило и невинно улыбнулся. «Что?» — взревел барон. «Что за чушь? С кем? Когда?» «Отец, выслушайте, прошу, а потом решайте, как поступить со мной и моей избранницей», — смиренно попросил сын, склонив голову в знак полнейшей покорности. «Только не говори, что это твоя распутная любовница, Полина или как там ее. Я не только лишу тебя наследства, но и прокляну». «Нет, конечно, нет. Мы уже давно расстались». Генрих начал лгать и понял, что может запутаться и потерять контроль над тщательно продуманным планом. «Прошу вас, не гневайтесь и выслушайте. Это очень достойная девушка, юная и чистая. Но она бедна, хотя и знатного рода, и крайне стыдится своей бедности. Вы ее знаете». Генрих решил выдержать паузу и посмотреть на реакцию отца. Тот пока не понял, о ком речь. «Это Екатерина Павловна. Мы очень любим друг друга», — добавил он несколько поспешно. «Ты никчемный, бесполезный, беспринципный негодяй!» — закричал барон, гневно сверкнув глазами. «Как ты мог воспользоваться ее наивностью? Да ты понятия не имеешь, что такое любовь! Ты заморочил бедной девочке голову! Бедняжка! Она влюбилась в эгоиста и распутника!» «Как? Как ты мог? В моем доме ты плел вокруг неискушенной девушки паутину лести и лжи, говорил ей красивые и пустые слова. Для нее будет ударом, когда она поймет, как ошиблась в тебе». «Отец, я виноват. Да, я негодяй и распутник. Но Екатерина поняла и приняла меня таким, какой я есть. Она знает все мои недостатки и пороки. Я без утайки рассказал ей об ошибках моей молодости и пообещал измениться ради нашей любви. Поверьте, полюбив ее, я стал по-другому смотреть на мир. Она в меня верит и поможет мне стать лучше. Любовь преображает людей, радикально меняет их. И это сейчас происходит со мной. Не лишайте меня последней надежды, а ее первой любви». «Что я несу?» — подумал Генрих. «Главное не переигрывать». Неожиданно барон успокоился. Так могло, по крайней мере, показаться. «Я знал, что ты холодный эгоист, но не думал, что до такой степени. Я поговорю с Екатериной Павловной, и она поймет, как заблуждалась на твой счет. Я не могу допустить, чтобы бедная девочка из-за тебя потеряла веру в любовь и порядочность. Но я действительно люблю ее, умоляю, поверьте. И она меня тоже любит. Я не смогу жить без нее. Я готов выполнить все ваши требования. Только позвольте нам быть вместе». Генрих говорил страстно. В его голосе звучало неподдельное отчаяние. Барон был, пожалуй, даже приятно удивлен, что его сын способен на глубокие и искренние чувства. Он видел, как сын переживает, и несколько смягчил тон. «Хорошо, я верю тебе. Но не могу согласиться на вашу свадьбу. Ты вспыльчив и непостоянен. Твоя любовь быстро пройдет, и ты разобьешь наивной девушке сердце. Если ты и вправду любишь, пожертвуй собой ради ее будущего, ради ее душевного спокойствия. Будь благороден и пойми, что ты ей не пара». Барон сочувственно похлопал сына по плечу. «Конечно, она будет страдать некоторое время, но она молода, скоро все забудет и найдет себе достойного мужа. А у тебя останется пусть и грустное, но светлое воспоминание. И я помогу тебе поговорить с ней. Она добрая душа, она простит тебя. Пока не поздно, объяснись с ней». Генрих понял, что все рушится, и решил идти до конца. «Поздно, она ждет от меня ребенка». Генрих испугался, что отца хватит удар. Барон побагровел и упал в кресло. Генрих быстро подал ему стакан воды, тот машинально выпил. Прошло несколько минут, прежде чем старый барон смог говорить. Он с силой поставил стакан на стол, и хрусталь тихонько и жалобно зазвенел. Барон метнул гневный взгляд на сына. «Ты в моем доме совратил невинную девушку! Чудовищно! Гадко! Какой же ты развратник и подлец! Какой позор для нашей семьи! И ты смеешь говорить о любви? Что общего в твоих плотских утехах с высоким чувством? Ты обольстил чистую, наивную и доверчивую девочку. Мерзавец! Мерзавец и бессердечный ловелас! Я должен был бы тебя проклясть и с позором навсегда изгнать из дома. Но бедная девочка не виновата. Бедная, глупая и обесчещенная!» Барон опять замолчал, собираясь силами, и горестно качая головой, он встал и вплотную подошел к сыну. В отцовском взгляде читались презрение и злость. «Отец, позвольте сказать...» Генрих понял, что отступать поздно, и продолжил смиренно умолять. «Она очень боится вашего гнева. Я обещал, что смогу умолить вас. Простите меня, простите и дайте шанс все исправить. Поверьте в меня, как верит в меня Екатерина. Я буду ей примерным мужем. Она никогда не пожалеет об этом». «И должен же быть у ребенка законный отец». Последний аргумент он произнес с жаром и пафосом. «Возможно, она и правда сумеет тебя перевоспитать. Как я не заметил твои развратные поползновения раньше», продолжал сокрушаться барон, нервно меряя комнату тяжелыми шагами. «Надо было тебя вовремя остановить». «Да, то-то она вчера не пила вина. И сколько уже?» «Мало, чуть больше месяца». Генрих судорожно соображал, где он был месяц назад. «Так или иначе, делать нечего. Надо поспешить со свадьбой. Сделаем это до моего отъезда, скромно и без шума». «Меньше чем за неделю? Так скоропалительно? Это вызовет пересуды в обществе и скомпрометирует Екатерину». Генрих усердно показывал, как он трогательно заботится о своей избраннице. «Вы уедете, а мы через некоторое время спокойно обвенчаемся, не делая из этого секрета, но и без подозрительной спешки. Мы с Екатериной думаем, что не стоит объявлять о помолвке во всеуслышание. Это наше личное дело. Вот сыграем свадьбу, тогда все и узнают». «Ты хоть осознаешь, какой ты негодяй?» Барон был все еще сердит. «Да, отец». Смирению и раскаянию Генриха не было предела. «И как тебе повезло с невестой?» Голос отца заметно потеплел, видимо, он подумал о девушке. «Да, отец, безусловно, и я счастлив. Благодарю вас. Вы не пожалеете, что предпочли ее Эвелине». «А вот это правда». Барон потихоньку начал приходить в себя. «Если бы не это...» Барон замялся. «Скажем так, обстоятельства. Тебе пришлось бы сделаться зятем Розенфельда. Что ж, я согласен на вашу помолвку. Нельзя оставить несчастную девушку в такой беде». Генрих с чувством поцеловал отцу руку. «Батюшка, вы осчастливили меня и Екатерину. Благодарю вас от всего сердца. Отец, позвольте мне подготовить Катю к этому радостному событию. Она очень боялась вашего гнева. Пожалуйста, не заостряйте внимание на ее положении. Она слишком смущается». Генрих в очередной раз подчеркнул свою заботливость. «Ты вздумал учить меня деликатности?» — прикрикнул на сына барон, сердито сверкнув глазами. «Нет, нет, что вы, просто я беспокоюсь за Екатерину». Генрих вышел в коридор и перевел дух. План удался, помолвки с Эвелиной не будет, и наследство его не лишили. Все сложилось почти удачно, почти. Осталось объявить Екатерине, что она ждет от него ребенка. Вот здесь могли возникнуть проблемы. Екатерина с ее гордостью и честностью вряд ли смирится со своим положением. А если отец узнает о чудовищной лжи Генриха, неизвестно, чем это закончится, но однозначно ничем хорошим. Генрих решил увеличить сумму вознаграждения, но понимал, что негодование девушки, скорее всего, не будет иметь границ, и гнев ее будет страшен. Как его смягчить, Генрих пока не знал. «Надеюсь, она не впадет в истерику», – озабоченно думал Генрих. Женские слезы он терпеть не мог. «Нет, она сильная и гордая, плакать не станет. Она меня просто убьет».